буржуазному сопернику по освоению льдов итальяшке Умберто Нобеле. На льдине не то что черт его Нобеле родили дитё и псовню гробили на льдине. Эол доносит по кабелю, на льдов произвол ни пса не оставили. И спаши мечта для младшего возраста, и псовы дитя умчали по воздуху. А коли так, сегодня да здравствует Советский Союз. Стихи, конечно, узнаваемо цветаевские, однако до отчаянности плохие. Но младший возраст, не могущий жить без сказки, без пряничной и лубочной романтики, замечательная оговорка или проговорка. Истины поэты всегда проговариваются, выдают истину, даже находясь в плену самой фальшивой иллюзии. И вдруг жмеринковские трюизмы, вы стукач. Действительность хуже эмигрантской закиши от постоянного страха, от подозрительности, ставшей привычкой. Действительность, где мерзкое слово «стукач» становится решающим аргументом в споре, где его можно бросить создателю великолепных метафор, восхищавших там в эмиграции и, быть может, внушавших надежду, что в СССР воздух живительный для искусства. А тот смолчит. И как не смолчать? Не опасно ли ответить пощечиной на предположение, что ты помогаешь органам госбезопасности в их славных деяниях? Да, в душе Марины Цветаевой всегда первенствовали страдания, дисгармония, боль. «Живешь и болью дорожась», — сказала себе саму Маяковский. «У Цветаевой не то, что и болью, то есть даже болью, болью как частью, как условием полноты бытия. У нее именно болью, только болью, ею одной. Так и сказано, я любовь узнаю по боли. А если так, если боль самый первый, самый главный опознавательный знак любви, то как не ждать боли, как не желать ее? Быть может, на родину Цветаеву влекло смутное, неосознанное желание новой боли, новой и способной обновить душу. Во всяком случае, в патриотическую сентиментальность тут верится слабо. Правда, всякий раз, рассуждая о том, как она любила Россию и тосковала по ней, вспоминают стихотворение 1934 года, того же, что и челюскинцы, начатое словами «Тоска по родине». Вернее, гениальное двустишие, заключающее эти стихи. Но если по дороге куст встает, особенно рябина, действительно сильный аккорд, но ведь до двух заключительных строчек на протяжении целых 38 утверждалось совсем другое, начиная с того, что и сама та тоска объявлялась разоблаченной морокой, провалившейся фикцией, безнадежным враньем. «Не обольщусь и языком родным, его призывом личным, мне безразлично, на каком непонимаемой быть встречным, читателем, газетных тон глотателем, доильцем сплетен, 20-го столетия он, А я до всякого столетия, та край меня не уберег мой, что и самый зоркий сыщик вдоль всей души, всей поперек родимого пятна не сыщет. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. И лишь тут то самое, но если по дороге приходит в голову дурацкая мысль, от которой, тем не менее, не отмахнусь. А если б не приведи Бог, сердце становилось на 38-й строке, если б рука не успела вывести 39-ю и 40-ю, последнюю, что тогда мы бы сказали об этих стихах? Может быть, апология, дескать, бездомности и безродности? Мысль в самом деле дурацкая, или, чтобы не прибедняться, притворившаяся дурацкой. Поэты, как я сказал, всегда проговариваются, выдают сокровенное, даже скрывая его, и, отрекаясь от родного языка, взять да и назвать его млечным, детское, нежное, сладкое воспоминание. Не значит ли это, объявляя тоску ненужной морокой, ее-то как раз и явить самым пронзительным образом? Конечно, так. И все-таки то, что написано до, оно воплощено, пережито, оно существует. Основная не только по объему часть стихотворения посвящена отталкиванию, отторжению, изыманию из себя, чтобы после рывком приблизить, вернуть, да, но, повторяю, и отрицание пережито сполна, с перевесом в свою сторону. Поэтесса Елизавета Тараховская вспоминает, цитирую по прекрасной книге Марии Белкиной «Скрещение судеб». Я спросила: «Марина, неужели вы в Париже не скучали по России? Моя родина везде, где есть письменный стол, окно и дерево под этим окном». В другом разговоре она сказала, что как только вступила на сходни парохода, увозившего ее на родину, она почувствовала, что погибла. В личной жизни это сплошное разрушительное начало, сказала жене вконец отчаявшийся Сергей Эфрон. В поэзии тоже, но то же самое разрушительство, в том числе по отношению к себе самой, давало и силу жить, как ни странно. Хотя у Цветаевой странно все. Когда боли, страдания очутились в разряженной атмосфере сталинского СССР, когда трагедия, требующая страсти высоты, завязла в пошлости, как нож в тесте, когда, к примеру, автор восхитивших метафор вблизи оказался маленьким человечком, покорно сносящим чудовищное оскорбление. Нет, не преувеличивая впечатление от самой по себе встречи с Олешей в «Национале», но сколько же было такого! И жизнь иссякла вместе с последней иллюзией. Разумеется, не насчет ресторанного Демосфена, а насчет России, способной дать новое возвышающее страдание. Прав я или не прав, но это ее Цветаевская судьба, не умещающаяся ни в одну из схем, даже или особенно в жестко прямолинейную схему, которую начертал Аркадий Беленков. Вспомним, Художника убивает всегда, во все времена, враждебное искусству общества.